Глава 35. Кто первым шагнул навстречу, неважно. Главным было то, что мы теперь вместе, вдвоем. Кожа к коже и одно дыхание на двоих. Вцепившись в его плечи, я боялась разжать пальцы. Боялась выпустить любимого даже на миг. И боялась дышать. Но вместе с тем дышала свободно, глубоко, счастливая от того, что можно все. С ним, с самым любимым и родным человеком. И все это совсем не сон, а реальность. С привкусом горечи прошлой разлуки, с невероятно острым, дурманящим вкусом будущего. Жадные губы Лёши прожигали мое тело насквозь, клеймили, сводили с ума. Мое тело дрожало от каждого поцелуя, каждого прикосновения. От тепкого аромата мужчины, от немного влажных волос, в которых запутались мои пальцы. Рывком Лёша стянул с меня сарафан. Под ним простое хлопковое белье. Но я не стыдилась этой простоты. Под обжигающим взглядом Алексея я ощутила себя самой красивой и желанной. Однако на моем животе осталось несколько светлых полосок, указывающих на то, что в моем теле рос и развивался малыш. Живот ушел, а вот следы остались. И я смущенно прикрылась ладонями от пьянящего взора любимого. «Не смотри», — попросила я, когда Лёша опустил меня на узенькую постель. Замер надо мной. Но, разумеется, мой упрямый зверь не послушался. Он всегда делал то, что хотел. И сейчас я была уверена, поступит так же. Я перестала думать, когда твердые губы прижались к чувствительной коже на моем животе. Заскользили, оставляя обжигающую дорожку все ниже и ниже, к самой кромке белья. «Лёша!» Задохнулась я, когда любимый жадно прижался открытым ртом к средоточию моего желания. Я готова была взорваться от столь откровенной ласки. Но сильные руки не отпускали. Удерживали меня рядом с любимым. Я дышала сквозь зубы, кусала губы в кровь, пыталась не шуметь, чтобы не разбудить дочурку. Алёша словно бросал мне вызов, избавил меня от белья и жадно продолжил терзать мое тело. Я цеплялась пальцами за его плечи, короткие волосы на затылке, но все равно не могла сдержать громких стонов наслаждения. Лёша помог мне. Накрыл ладонью мои губы, приглушая рвущиеся стоны. Я застыла. Пострадавшая рука Лёши пусть и была ослаблена и слушалась плохо, но держала меня крепко, не причиняя боли, но и не отпускала. А я поняла, что плачу, лишь когда Лёша вытер слезы с моих щек, улыбнулся и шепнул. «Ну чего ты? Все хорошо, да?» «Да». Выдохнула я в его ладони и принялась жадно целовать каждый миллиметр его пальцев, натянутых и напряженных. Целовала и плакала от понимания того, сколько боли он пережил. «Маленькая», — пробормотал Лёша, опаляя меня своим горящим и безумным взглядом. А я потянулась к нему. Мне было мало его ласк. Я хотела ощутить его всего, целиком, глубоко в себе. Дрожащими пальцами дернула спортивные брюки с Лёши. Задохнулась, когда поняла, что прихватила и белье. Мой зверь предстал передо мной в полной боевой готовности. Такой же прекрасный, как и год назад. Сильный, с красивым рельефом мышц, накачанным торсом и крепкими руками. «Ты такой красивый!» Простонала я, касаясь кончиками пальцев шрамов, едва заметных в полумраке спальни. «Скажешь тоже, малыш?» Горько усмехнулся Лёша, накрывая мои пальцы своей ладонью. Поднес их к своим губам, жадно втянул воздух и заглянул в мои глаза. «Я калека теперь. С рукой беда, да и в целом непорядок». «Ты самый лучший, Лёша, и не спорь!» Отчаянно зашептала я грозным шепотом. Лёша коротко хохотнул, а потом стало не до смеха. Я всем телом прижалась к нему, позволяя его возбуждению уткнуться в мой живот. «Лёша!» Настойчиво застонала я. «Ты так мне нужен! Я сейчас с ума сойду, Лёша!» Мой зверь шумно выдохнул, стиснул меня сильнее, без слов позволяя понять, что ему я нужна не меньше. «Я, знаешь, собирался любить тебя долго», — пробормотал Лёша, стремительно укладывая меня на спину на скрипучий матрас. «Давай потом, Лёшенька». Захныкала я требовательно, развела бедра и подалась навстречу любимому. Задохнулась от счастья, когда ощутила на себе всю тяжесть его тела. Когда тугая напряженная плоть толкнулась в меня, а по всему телу промчалась волна наслаждения. «Да...» Выдохнула я, ощутив на своем лице нежные поцелуи и рваное дыхание. Лёша осторожно, словно шел по минному полю, погружался в мое тело, мучительно медленно. А моя жажда по нему становилась только сильнее. «Ох, Лёшка, зачем мучаешь меня?» — хныкала я. В ответ получила приглушенную, не самую цензурную фразу. И мой зверь все же не выдержал. Жестко и властно набросился на меня. А я млела от каждого толчка крепких бедер, от каждого сводящего с ума поцелуя, от надсадного дыхания, от жадных рук, сжимавших меня до боли, но невероятно нежно. Мне казалось, что пронеслась вечность, прежде чем мое тело разлетелось на кусочки, придавленные Лешей к скрипучему матрасу. Кровать не выдержала напора. Ножки подкосились, и вся конструкция рухнула на пол в тот самый момент, когда мой зверь яростно зарычал, пряча лицо в мое плечо и изливаясь в мое тело. Я замерла, ожидая, что Леся проснется. Кажется, и Лёша тоже. Мы застыли, глядя друг на друга, хватая воздух ртами и сжимая друг друга невероятно крепко. В ответ тишина. Дочка спала безмятежно и крепко, не подозревая, чем именно занимались ее родители только что. «Пошлю утром ребят за новой», — выдохнул Лёша в мой висок. Я захихикала, не выпуская любимого из объятий. Я была слишком счастлива, чтобы говорить. Спустя минуту, когда зверь просто стащил матрас на ровный пол и лег удобнее, он устроил меня на себе и накрыл одеялом. Я была счастлива настолько сильно и бесповоротно, что никакие неудобства не помешали мне насладиться этим счастьем. «Хорошо здесь», — вдруг пробормотал Лёша. «И воздух чистый. И от столицы далеко», — добавила я. Лёша промолчал. «Утром расскажешь мне всё?» — тихо спросила я. «Если ты этого хочешь», — согласился он. Но я ощутила напряжение в крепкой руке, обнимавшей меня за плечи. «Люблю тебя», — шепнула я, прижалась губами к его груди, там, где билось сердце, и прикрыла глаза. Мне было легко говорить эти слова, пусть они и оставались без ответа. Я не рассчитывала на ответное признание. Мне хватало того, что я видела в его глазах, читала в его мыслях и поступках. Лёша перехватил мой подбородок, потянул, заставив посмотреть в его глаза. Лёгкий поцелуй в кончик носа и искрящийся счастьем и обожанием взгляд. «Ты моё счастье, маленькое!» Хрипло пробормотал он, обводя кончиком пальца контур моих губ. «Всё для тебя сделаю. Для вас». Я бы разрыдалась, но Лёша не позволил. Прижал к себе, жадно впился поцелуем в мой рот, выпивая стоны и отбирая дыхание. А я твердо и окончательно поверила в то, что этот мужчина весь мой. Принадлежит мне и всегда будет моим, что бы ни случилось в будущем. Какие бы сюрпризы ни подбросила нам судьба, отныне мы всегда вместе». «Спит?» — заглянул через плечо Лины. Малышка действительно сопела. Да и сама Лина с трудом сидела, не переставая зевать, и безуспешно пыталась держать глаза открытыми. Дочь поела, сделала свои принцессовские дела и без капризов вернулась в сонное царство. А мне по-идиотски хотелось смеяться и орать в голос. Никогда я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас, глядя на моих маленьких красавиц. «Угу», — кивнула Лина. Помог ей устроить дочь в кроватке и тут же обнял. Сгреб, прижал к себе. Легкая сорочка разделяла наши тела. «Пойдем спать, маленькая». Вздохнул я, пытаясь думать не о манящем и сводящем с ума теле, а о том, что моя хрупкая женщина устала и валится с ног. А я, сволочь и скотина похотливая, дорвался, называется. Член вновь налился возбуждением. Лина хихикнула, не открывая глаз. Послушно улеглась на матрас, обняла в ответ, прижалась губами к моему плечу. Я вперил взгляд в темный потолок. «Спи, мать твою!» Но команда не работала. Накатывали волны жажды и потребности вновь погрузиться в охренительно желанное тело моей женщины. А ее теплое дыхание скручивало всего меня в бараний рог. Я старался не шевелиться, не дышать. Но дурманящий аромат Лины подчинял мою волю. Буквально ставил на колени перед этой хрупкой девчонкой. А ведь было время, когда я видел страх в ее взгляде. Она боялась меня, считала зверем, чудовищем. Или до сих пор считает. «Не спишь?» — сонно шепнула Лина, когда я подумал, что она крепко уснула. «Сплю», — соврал я. «Тебе нужно скоро уезжать?» Вновь вопрос. «Нет», — осторожно ответил я. «Тогда что тебя тревожит?» Лина так и не открыла глаз. Лежала на моей груди, безмятежно и спокойно. Словно это место было единственным, где она хотела бы находиться сейчас. Я застрелил Марка. На одном дыхании произнес я, поставив точку в собственном приговоре. Пусть Лина и говорила, что любит меня, но существуют вещи, которые нельзя простить. Вещи, которые я сам себе не простил бы. Лина открыла глаза. Я прочел явное беспокойство в ее сонном взгляде. «Тебя арестуют?» Выдохнула она, а ее пальцы сжались на моей ладони. Вцепились мертвой хваткой, будто Лина боялась меня отпустить. «Нет, для всех я умер. Сгорел в своем доме вместе с Марком». Мотнул головой. Я не хотел делиться подробностями, но и скрывать ничего не собирался. Лина имеет право знать всю правду. «Тогда ведь все хорошо?» — прошептала она. «Тебе ничего не угрожает? Ты не уедешь от нас, да? Пожалуйста, скажи, что останешься с нами, Леша». «Ну куда я без вас, маленькая?» Хмуро пробормотал я, не до конца веря в то, что достоин этой женщины. «Верно», — кивнула Лина. «И ты мне сына должен, Алексей Сергеевич». «Я помню», — ответил, перебирая пальцами ее длинные спутанные локоны. «Родим сына, построим дом. Все по понятиям». «Этот дом чем тебе не угодил?» — лукаво поинтересовалась она. «Хороший дом», — подыграл я ей. «Но места маловато. Нам бы что побольше, да повыше». «О, нет, Лёша!» — отчаянно затрясла головой Лина. «Больше ты меня не затащишь выше первого этажа». «Надеюсь, местный ЗАГС с одноэтажной?» — совершенно серьезно предположил я. Алина распахнула глаза в удивлении. «ЗАГС?» — уточнила она. «Если хочешь сына от меня, придется и замуж выйти», — произнес, а сам с трудом заставил себя лежать спокойно. «У меня даже платья нет подходящего», — вскинулась Лина. «Ребята привезут, не впервой», — хмыкнул я. Алина вернулась на свое место, вновь прижалась щекой ко мне, затихла. «Тогда ладно», — милостиво разрешила девчонка, а потом забавно подмигнула, вызывая огромное желание рассмеяться. Но учти, на такие жертвы я иду исключительно ради сына». «Так я и думал», — вздохнул я. «И ради платья», — добавила Лина, немного поёрзала на мне и удовлетворенно выдохнула, когда устроилась удобнее. «Удобнее для неё. А вот я выругался сквозь зубы. А все потому, что Лина скользнула по моему каменному члену. Развела бедра, позволяя стояку упереться в пьянящий жар ее тела. «Главное, ты моя, Лина Лехина!» Пробормотал я. Надавил ладонью на ее спину, вскинул бедра выше, позволяя плоти толкнуться в мою строптивую малышку. «Твоя!» Согласилась она, беря мое тело в свой обжигающий плен. Пришлось сцепить зубы и позволить девчонке все, что она хочет. Включая тягучие медленные движения стройных бедер и жадные поцелуи и укусы в плечо. Меня хватило на пару секунд, не больше. Я все еще не мог насытиться ею. Ее телом, шепотом, смехом, ласковыми касаниями. Но приходилось сдерживаться. Я боялся потревожить сон крохотного человечка, которому мы с Линой дали жизнь. «Моя!» — глухо рычал я, жадно целуя припухшие губы. «А ты мой!» — ответный шепот. Не менее жадный, а тон такой же категоричный, не терпящий возражений. Мое терпение и выдержка разлетелись на осколки. Рухнули, словно карточный домик. Вот она, моя женщина, моя сильная, но слабая, порочная и невинная. Вся моя. Я кончил в нее, не сводя взгляда с затуманенных наслаждением глаз. Моя Лина. Храбрая девчонка, трогательно нежная и несгибаемая. Вся моя. И всегда моей останется. Даже если мир превратится в ад. Она всегда будет со мной. А ее тихий шепот будет вести меня в кромешной тьме. «Люблю тебя», — вновь расслышал я даже сквозь колотящийся в ушах пульс. «Ради этих слов я жил. Ради этой женщины. Ради того, чтобы быть с ней». Я утонул в водовороте ее чувств, которые мягкими волнами плескались в ее взгляде. Ей не нужны мои слова. Я твердо знал, Лина читает меня, мои мысли и эмоции. Я крепче сжал руки, мысленно поклялся оберегать то, что имею. Ведь сама судьба дала мне второй шанс, и нужно быть полным кретином, чтобы отказаться от него.